through these streets till they murder me. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Что спрашивает? Меня зовут Валентина Геннадьевна. Я туда попала? Мне это ни о чем не говорит. Отлично. Как понимаю, это вы. Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Вы, Ольга Васильевна, находитесь на просроченной задолженности уже 61 день. По какой причине оплата не поступает? Поняли, что не будет. Соколова. Это что-то меняет? Да. А по какой причине вы нарушаете 230-й федеральный закон и звоните второй раз за день? Второй раз за день? Там не прописано, если что, количество звонков. Если я вам звоню более чем прописано. Количество звонков, да, там количество не прописано. Звонков, только время. Там прописано. Один раз в день, два раза в неделю можно звонить. Вы звоните за сегодня второй раз. Почитайте внимательнее. Я очень внимательна всегда. Поэтому извинились, положили трубку. Если вам звонили, о чем вы договорились с сотрудником? Не ваше дело, о чем я договорилась. Вы сейчас нарушаете закон. Как раз таки наше дело. Ольга Васильевна, а вас не волнует то, что вы нарушаете закон? Все, что меня волнует, останется при мне. Итак, вы будете продолжать нарушать так закон? Так вот сейчас? Именно теперь при вас я не нарушаю закон. Вы нарушаете закон. Ольга Васильевна, вы нарушаете закон. Федеральный закон четко регламентирует количество взаимодействий. Вы учили один закон отлично, только почитайте внимательно. Я очень внимательно всегда, не надо вот рассказывать, что там этого нет. Вот эти вот ваши попытки нелепые оправдаться, они не сработают. Какие попытки оправдать? Вот эти, то, что вы сейчас наивно сейчас мне пытаетесь сказать, что такого, там такого нет. Я привыкла доверять своим глазам, а не чьей-то совести, тем более откуда она у вас. Это у вас откуда совесть? Вы оформили кредит. Хватит передо мной тут оправдываться, еще раз говорю. Я не оправдываюсь, это ваши проблемы. Будете это делать где-то в другом месте, я не позволю с собой так обращаться. Это понятно? А мы точно так же не позволим. Но вот если вы не вы позволите, значит, нам наши значит деньги. Вы будете звонить исключительно в то время, когда это позволяет 230-й федеральный мы закон. Мы и так звоним. Сегодня так и вообще, не в, принципе, если и вообще просто... в принципе на этой неделе вы уже превысили количество взаимодействий. Если вы не знаете законодательство, это не освобождает вас от ответственности. Если вы не знаете, потому что вы нарушили более одного закона, а мы не одного. Если бы мы так действовали, нас бы давно закрыли. Так вы об этом вас... не думали. А вы не думали, мы не нарушаем о том, ни одного законодательства. На ладан дышит. Что очень скоро у вас уже отзовут лицензию за то, что за ваше постоянное нарушение. Не в курсе, нет? Интересно, а где такую информацию найти можно? Вот этот самый интернет вам в помощь. Интернет? А вы там чему доверяете? Тогда РЕН-ТВ откройте, там вообще интересно. Ну, для к вашему стыду и к вашему позору, а вас говорят не на РЕН-ТВ, а вас на вас говорят на РБК, на всевозможных информационных экономических ресурсах. Не на РЕН-ТВ, не на НТВ, так что давайте, готовьте уже эти поминальные пирожки. Это источники информации, источники информации, которые не гарантируют точность. Ну, конечно, конечно, конечно, продолжайте в это верить. Отлично, почему большинство людей кредитуется в нашем банке? Вместо того, чтобы мне сейчас это доказывать, я бы на вашем месте работу бы уже искала, потому что скоро ваш банк прихлопнут крышкой. Центробанк. А тем не менее вы в 2016 году обратились. Никому не нужно. Ольга Васильевна. После такого опыта работы. Не пытайтесь кто-то меня уже возьмет. У меня прекрасная работа. Видимо, у вас проблемы. Ваша прекрасная работа скоро накроется медным тазом. Продолжайте. Видимо, у вас проблема. Вы не получаете зарплату, не платите. В 2016 году вы, тем не менее, пришли в отделение нашего банка. Закон. Почему нарушаем? Вы попугай. А вы херня на постном масле. Вам еще не надоело. Что? Из ушей бананы вытаскиваем и слушаем внимательно, что вам говорит уважаемый собеседник. Уважаемый собеседник материста? Я еще ни одного мата не сказала. Еще ни одного мата не сказала. Ну, отлично, будем считать, что мне послушалось. Да, у вас же бананы в ушах, именно поэтому вы ерунду всякую городите, там, живете в плену своих. Ну, во-первых, скорее всего, у вас где-то вам что-то бананы в ушах. Вы там где-то что-то и выдумали сами себе и доказываете всем вокруг. Скорее всего, вы меня не слышите. Да, скорее всего, это, во-первых, скорее всего, не вот это ваше оправдание мне неинтересно. Хватит передо мной оправдываться. Вот это что за привычка? Да какие оправдания, если вы людей абсолютно не слушаете? Давай оправдываться. Тише, тише, теперь я говорю. Хватит. Ольга Васильевна. Не получится, будете отвечать по всей стране. Это у вас оправдаться не получится. То, что вы кричите, это ваша защита. Я кричу? 3200 сегодня, завтра. Ой, дурочка, я не могу. Это вот, видимо, вы. Ой, понимаете, на какие проблемы вы себя навлекаете? Вот это прям сейчас обидно было. А что смешного? Смешно ваши попытки оправдаться на уровне первого класса. То, что вы... Кто обзевается, то так сам и называется. Бу. Да? Когда мозгов не хватает придумать свои какие-то аргументы, начинаем пристраиваться к чужим. Вот это да, вот это продажи, переговоры. Прям просто классно. Я еще абсолютно не аргументировала. Вот именно, потому что у вас аргументов ноль. А как вы так думаете, Ольга Васильевна? Просто с вами разговор нецелесообразный. Да, вы можете сливаться. Так что я отпускаю. Отлично, не дождетесь. Унитаз. У меня времени еще много. Унитаз. Но если вы хотите в туалет, идите, мы с вами продолжим разговор. А зачем вы продолжаете нецелесообразный разговор, если он нецелесообразный? А мало ли, может быть, у вас какая-то травма, почему вы себя так ведете? Долги не знаете. Я не вылечусь за короткий промежуток времени, пока мы с вами разговариваем, если у меня какая-то травма. Смысл продолжения этого разговора, если он нецелесообразный. Что, ну мало ли, что вы там ворнякаете что-то несуразное вообще, не в попад. Давайте четко. Не пытайтесь четко меня задеть неоцелесно ваши слова четко параллельно. По давайте, по скрипту. Начали. По какому скрипту? Который на вашем мониторе написан. Быстро, я приказываю, по скрипту. Живо. Приказывать вы себе живо будете. Живо, псина, по скрипту. Отлично, давайте оскорблять. Мой карман 30 тысяч заплатит. 300 уже, да? 30 тысяч. Вы слушайте внимательно, можете... А хоть одна маромойка из вашей вшивой конторки получила 30 тысяч? Вы не спрашивали у них? Вы мне не рассказывайте. Мне не рассказывайте эти истории, потому что я вам не поверю. Вы просто для себя поспрашиваете, потому что вы настолько ничтожны на своей вшивой работенке, что вас лишили даже этих прав. Вы никому никогда ничего не докажете, и никто никогда... Статья 5.61 кодекса административного правонарушения. Никто не спорит, но она на вас не распространяется, потому что для того, чтобы распространялась эта статья, человеком надо быть, а вы там, блин, грязь из-под ногтей. Вам даже не позволено свое честь и достоинство защищать. Давай, продолжим. О, любите, да, когда вас унижают? А вы там знаете, запись можем предоставить. Да предоставьте эту запись куда угодно, мне глубоко индифферентно. Я оскорбляла, вот и буду она... оскорблять, и ни одной мразине еще ни копейки не заплатила. Странно, если не правда? Если уровень вашего образования и воспитания вам это позволяет, пожалуйста, вас никто за руку не держит. Начала по скрипту, про уровень образования, сейчас про родителей, там про детей, про правнуков. Если вы хотите вывести меня на эмоцию, вас не давая, давайте на разговор на вы. Живо. Давай быстрее, что-то вещай. Вам еще не надоело так разговаривать? Вещай говно, давай быстро, вещай. Ольга Васильевна, вот молодец, какое послушное говно. Вроде говно, а послушное. Не бывало такого ранее. Не говно, Валентина Геннадьевна. Чего ранее? Не говно, Валентина Геннадьевна. Я не могу. Тяжело тебе без мозгов-то живется. Чего так смеха надорвется? Обиженка. Ну не обижайся. Овечка Долли. Ну, я на... твоя такая. Я на вас не обижаюсь, Ольга Васильевна. Вам мало наших звонков? Будем звонить знакомым. Тебя просто Бог умом обидел при рождении. Ну вот теперь такая твоя судьба. Ну что поделаешь? Ну привыкай. Что ты звонишь? Вы не на том месте, чтобы так разговаривать. Вы должны звонишь людям, тебя говном поливают, а ты обтекаешь, испитываешь. Что-то обтекаешь, а что-то впитываешь. А вы откуда знаете? Потому что помимо вас таких людей нет. Я такая твоя, потому что ты помойка. Ни мозгов у тебя нет, ни ума, ни фантазии. Уже 20 минут я слышу вашу брань нелестную. Не смогла себе найти другую работу, кроме как вот так вот натемяшить гарнитуру на башку и с утра до вечера херню нести людям. И на что ты надеялась, малышка? Откуда вы знаете? Думала, откуда вы знаете про мою работу? Думала ты, овца, что ты чего-то добьешься? Да фиг тебе, тебе будут только оскорблять, унижать и топтать тебя, твою честь и достоинство, которое уже давным-давно потеряно, потому что человек с честью и достоинством... Откуда вы знаете? Вы, во-первых, меня не знаете, Не надо передо мной оправдываться, мне вообще не интересно. Я вы меня не знаете, вот именно вы так себя оправдаете, вот то, что вы говорите, что вас оскорбляют. Я тоже могу вас начать, и что это изменит? Ты, я не знаю вашу личность, единственное, что... Чего-то там мне вякать, мне за языком следите. Глубоко индифферентно, потому что ты говно недоделанное, не способна даже вступиться за свою честь и достоинство, потому что тебя лишили твои рабовладельцы даже этой возможности. Ты можешь, курица, только то, что в скрипте в твоем сраном написано, вякать, и все. И все. Все вы говорили? Нет, не все. Ты еще долго будешь слышать то, что я говорю, пока я не скажу «хватит». Будешь слушать и обтекать говно. Поняла меня? И то, что ты овца, нарушаешь законодательство... Не поняла, не овца, а то, что ты нарушаешь законодательство... Кто из нас просто... нарушает законодательство? Тебе курица, это все так просто с рук сойдет? А, овца, ты думаешь, тебе да это... Да что вы нарушаете 307-ю, вот это вот все, вот эти оправдания, оставь при себе, они неинтересны. Что ты оправдываешься? Это не оправдание, это то, что то, что вы говорите мне сейчас. Ты передо мной, чмошница. Ты же не заработаешь... Вам поговорить не с кем. Нет, опеки. Так ты мне говно позвонила, а не я тебе. Если тебе не это, видимо, вам тебе не... Вам поговорить не с кем, у вас рот не закрывается, вы оппоненту не даете слова сказать. Ты не оппонент, ты... Овца недоделанная, ты просто, ты даже не человек. Хоть одно слово мое слушайте. Животное. Именно поэтому ты не имеешь права на то, чтобы разговаривать. Ты имеешь право на то, но чтобы... Но с одной стороны посмотреть, все люди животные. Да, понятно, продолжай в это верить. Продолжай оправдывать свое жалкое существование именно вот этим, что ты животное. Ай, какая именно красота. Поэтому... Именно поэтому. Да? Ты ничего да? никогда я не добьешься. Нет, не можешь, я не разрешаю. И вот, ты будешь слушать до тех пор, пока я не скажу тебе, что и ты свободна. Ты будешь стоять здесь, на коленочках передо мной, и слушать. Как понимаем, вы не работаете, а что у вас тебе, так времени много. А я тебе говно по голове размазывать, а ты будешь его слизывать радостно. Только потому, овца, что ты не нашла более достойного для себя места, кроме как вот так вот обтекать, когда тебя поливают говном. И чего кто ты, это мне говорит? Человек без работы, который находится на просроченной задолженности, ты сидишь, не может оплатить 3200. Я вас еще некоторых ты даже, блин, защитить себя не можешь. Ты лишила сама себя своих элементарных прав, когда пришла на эту грязную работу и продалась за 3 копейки. Ты продала свою совесть, ты продала свое достоинство, и вот теперь ты получай то, так что ты... чтобы о себе разговаривать. Ну понятно, продолжай оправдываться. Продолжай, продолжай позориться. Давай. Оплатите 2300 рублей. Хватит попрошайничать. Внесите ваш долг. Я прошу оплатить ваш долг. То, что вы брали и пользовались. Нет, я отказываюсь. Я отказываю тебе в этой просьбе. Вы отказываетесь? А вы имеете такое право? Да, я имею такое право. На основании какого закона? На основании какой статьи? Ты звонил по телефону, я имею право посылать, куда хочу. Прикинь. Представитель вашего кредитора. Ой, представитель. Да какой ты представитель? А почему вы себя так не вели в отделении, когда оформляли карту? Да тебя забыла спросить, где и как мне себя вести. Потому что я понимаю, что есть, так, идите в отделение, есть люди, там же себя а есть покажите. Давно вот такое вот, потому что с тобой можно себя так вести, потому что ты позволяешь с собой себя так вести, потому что ты недостойна ничего, кроме вот такого вот обращения. Живи теперь с этим, мразота, и подумай, как в жизни кто еще с тобой так обращается. Я думаю, что... Оплата от вас поступит 200-300 рублей в течение трех дней. Хрен тебе вымогательство, ты не получишь ни копейки от меня. Отлично, уточняйте ваш дополнительный номер, да, как с вами связаться. Тебе и этого вот хватит, и все, будешь звонить сюда мне, попадать на меня и огребать от меня. Поняла? Мне отца? Все равно глубоко на вас. Ну понятно, что тебе все равно, я уже слышу по твоему голосу, что ты готова голову в задницу уже засунуть, лишь бы не слышать этого всего. Но тебе твой рабовладелец не разрешает трубочку вешать, поэтому сразу ты сидишь после нашего разговора приступлю к действиям. До свидания. Да какие там действия у тебя, марамон?